Глава 21. Грандиозный финал Пасифики. Линда Кристалл стояла в обсерватории, наблюдая за хаосом, царившим вокруг. Студенты метались между столами с макетами, нервно готовясь к презентациям. Они все выглядели одинаково в стандартных бежевых униформах Хилкреста, сливаясь в одну массу. Линда, однако, выделялась. Несмотря на предписанную форму, она добавила к своему образу клетчатую юбку от Burberry и кожаные ботинки на грубой подошве. Это был ее способ показать, что она может нарушать правила стильно и уверенно. Недалеко от нее стояли Вирджиния Флойд и Джордж Харрингтон. Вирджиния, стройная и изящная, смеялась, играя своими волнистыми каштановыми волосами и поправляя ремешок на своей коричневой сумке, местами потертой. Джордж, одетый в бежевые брюки и рубашку с логотипом Пола Ральф Лорен, выглядел расслабленным и улыбался, реагируя на шутки Джинни. Чуть дальше, как всегда гламурная, находилась Лайза Трейсон. Ее черные кожаные леггинсы подчеркивали ее длинные ноги, а высокие сапоги для верховой езды придавали ее образу резкости и шика. Она стояла рядом с Нейтом Ньюманом и Анджелой Стивенс, которые полностью игнорировали правила дресс-кода. Нейт в свободных брюках и футболке, а Анджела в винтажной рубашке Гуччи и джинсах с прорехами. Они казались живыми манекенами из модных бутиков. Дверь обсерватории резко скрипнула, привлекая внимание. По мраморному полу громко застучали каблуки. Линда обернулась и увидела Мэдисон Брукс. Светлые волосы были уложены в идеальный высокий хвост, а униформа выглажена до идеала. Она добавила в образ золотую подвеску от Тиффани и Ко и серьги в виде звездочек. «Эй, Мэдисон!» Линда помахала рукой, окликая ее. Мэдисон сначала оглянулась, не сразу найдя источник голоса, но, увидев Линду, ее лицо озарила теплая улыбка. «Приветик!» Кокетливо ответила она, двигаясь в ее сторону. «Привет!» Линда улыбнулась в ответ. «Как ты?» «Я уж думала, что проспала!» Мэдисон выдохнула с облегчением, взглянув на часы на стене. «Еще успеваю?» «Да, у нас еще 15 минут до начала!» Линда следом тоже взглянула на часы. «Никакой спешки!» Мэдисон кивнула, оглядываясь по сторонам. «А Инди ты не видела? Она не ночевала в общежитии». «Странно». Линда нахмурилась, снова оглядываясь. «Вот же она». Инди стояла в углу зала рядом со своим макетом, выглядя весьма встревоженной. Ее волосы были небрежно уложены, униформа слегка помята, на лице отсутствовал макияж. Она что-то нервно поправляла в своем макете, погруженная в свои мысли. «Я пойду к ней». Линда бросила взгляд на Мэдисон. «Что-то тут не так». «Я догоню». Мэдисон взмахнула рукой и отошла в сторону. Линда медленно шла вдоль длинного стола, на котором возвышались миниатюрные здания и конструкции, заполнившие все пространство. По пути она махнула Джинни и Джорджу, приглашая их следовать за ней. Все трое направились к Инди. «Привет». Линда осторожно коснулась плеча Инди, чтобы не напугать ее. «Все нормально?» Инди вздрогнула, но, увидев Линду и остальных, попыталась натянуть на лицо улыбку. «Кажется, нет», — призналась она, нервно облизнув губы. «Что-то случилось?» Джинни, теребя свою прядь, мягко заговорила, стараясь не тревожить подругу. Инди молча потянулась к карману своего пиджака. Достала телефон и протянула его друзьям. На экране высветилось сообщение от неизвестного номера. «Инди, как же ты теперь будешь выпутываться из того, что я для тебя приготовила? Может, кто-то и играет по правилам, но это точно не я. Удачи, крошка!» «Этот придурок! Он притворился моей мамой!» Инди раздраженно бросила телефон на стол. Я думала, что спешу ей на помощь, а оказалась в каких-то заброшенных ангарах на окраине Квинса. Из какой ситуации тебе предстоит выпутаться? Джордж нахмурился, пытаясь понять, о чем идет речь. «Я не знаю». Инди в отчаянии покачала головой. «В день, когда меня ударили по голове, я нашла поддельные анализы на наркотики и письмо. Оно вело меня в подвал, и я думала, что это было финалом, что мой секрет останется в безопасности, если я выполню задание». Друзья настороженно переглянулись, слушая ее историю. «Самое странное», — продолжила Инди, — «что все это было идеально организовано. Я выполнила все, что от меня требовали, а теперь вот это сообщение. Он явно играет со мной». «Может, их двое?» Линда озиралась по сторонам, словно надеясь увидеть ответ на свои вопросы прямо здесь, среди этих безмятежных стен. «Я думал об этом», — Джордж нахмурил брови. «Думаете, они играют в плохого и хорошего копа?» Инди ухмыльнулась с горечью. «Один бьет, другой шлет загадки? Вот это прикол!» «Звучит так», — Джинни закусила губу. Лайза Трейсон медленно отошла от своей свиты, бросив короткий взгляд на Нейта и Анжелу, которые продолжали обсуждать выставку и проходящих рядом студентов. Она подошла к группе с характерной легкостью, демонстративно поправляя свои идеально уложенные платиновые волосы. В этот раз они были явно свежевыкрашены, блестящие, как шелк, с идеально ровным пробором. Лайза всегда умела производить впечатление. «Что за тайное собрание?» Лайза ухмыльнулась, ее ярко накрашенные губы изогнулись в легкой усмешке. Голос прозвучал с легкой насмешкой, как будто она уже знала ответ, но хотела поиграть в игру. Джинни обернулась, бросив на Лайзу оценивающий взгляд. «И тебе привет, Лайза!» Пробормотала она с легкой раздраженностью. «Ух ты! Сегодня ты не скалишься, Флойд?» Лайза рассмеялась, ее смех прозвучал напевно. «Так что тут происходит? Делитесь!» Линда приобняла Инди, пытаясь дать ей хотя бы минимальное чувство безопасности. «Инди снова получила сообщение от анонима», — тихо сказала она, пытаясь не привлекать лишнего внимания. Лайза прищурилась, делая шаг ближе. «О, правда?» — в ее голосе послышалось любопытство. «Ну-ка, рассказывай». Инди глубоко вздохнула и, хоть немного нерешительно, начала рассказывать все, что произошло прошлой ночью. Она объяснила, как получила сообщение якобы от своей матери и отправилась в Квинс, чтобы помочь ей, но оказалось, что это была очередная ловушка анонима, который сыграл с ней злую шутку. Она также упомянула о подозрениях. Анонимов могло быть двое. Лайза выслушала ее, сложив руки на груди и хмыкнула. «Пасифика была уверена, что анонимом может быть Кэтрин», — заметила она, бросив взгляд на остальных. «Нам нужно найти ее». «Кэтрин или Пасифику?» — спросил Джордж, взглянув на Лайзу с легким недоумением. Лайза закатила глаза, как будто бы это был самый глупый вопрос, который она когда-либо слышала. «Кэтрин, конечно!» Она повернулась к Джорджу с презрительной ухмылкой. «Пасифика разве не с вами?» Линда огляделась. «Нет», — задумчиво ответила она. «Я ее вообще не видела сегодня». Лайза нахмурила лоб и на мгновение задумалась. «Я видела ее вчера вечером», — начала она. «Я возвращалась с магазина и заглянула сюда. Она заканчивала свой проект». «Ну, она явно должна быть здесь?» Инди кивнула в сторону макета Пасифики, стоявшего на столе. «Ее проект уже готов, так что она должна появиться». В этот момент внимание всех студентов привлекло движение у сцены. Молодой преподаватель по имени мистер Ричардс появился из-за кулис, держа в руках папку с документами. Высокий, с густыми каштановыми волосами, уложенными в привлекательную прическу. Его стиль был прост. Серый костюм от Хьюго Босс и рубашка без галстука придавали ему свежий вид. Лайза всегда посматривала на него с интересом. Преподаватели редко выглядели так хорошо. «Добрый день, студенты!» Его голос был глубоким. Он завладел вниманием сразу же, как только заговорил. Вокруг сцены начали собираться остальные студенты, медленно подбираясь ближе. Все взгляды были прикованы к мистеру Ричардсу, стоявшему у микрофона. Рядом с ним стояла мисс Олсон, полненькая учительница химии. Она выглядела доброжелательно, хотя и несколько нервно. Линде всегда нравилась миссис Олсон. Ее уроки на первом курсе были одними из самых интересных и веселых. Миссис Олсон аккуратно поправила очки на носу и по-доброму улыбнулась студентам. Мистер Ричардс прошел к самому краю сцены, листая документы в своей папке, и поднял взгляд на собравшихся студентов. Его теплая улыбка добавляла ему обаяние, заставляя многих в толпе нервно перешептываться. «Сегодня у нас важное событие. Наша ежегодная выставка студенческих проектов. Это возможность для вас показать все, чему вы научились, а также продемонстрировать свои идеи и креативность. Многие из вас потратили недели на разработку своих макетов и концептов, и теперь настало время поделиться ими». Он на мгновение замолчал, осматривая публику, как бы придавая моменту значимость. «Мы начнем с обзора некоторых проектов, а затем жюри оценит их по разным критериям – от креативности до функциональности и эстетической привлекательности. Победители получат шанс участвовать в конкурсе на региональном уровне, где их работы увидят ведущие специалисты в области архитектуры и дизайна. Это прекрасная возможность для каждого из вас». Линда, Джош и Инди слушали его внимательно. А вот Лайза, стоявшая уже рядом с Анжелой, не могла сдержать язвительной ухмылки. Когда мистер Ричардс снова заговорил, объясняя детали процесса, она наклонилась к Анжеле и театрально вздохнула, будто бы до глубины души тронута происходящим. «Ах, мистер Ричардс!» прошептала Лайза с явной насмешкой, притворно закатив глаза. «Этот голос, эти костюмы, неужели он может быть еще более идеальным? Если бы не выставка, я бы предложила ему устроить отдельное частное занятие по... ну, чему-нибудь полезному». Анжела от неожиданности чуть не захохотала, закрыв рот рукой, чтобы не привлекать к себе внимания. Линда с трудом сдерживала улыбку, но взглянула на Лайзу с укором. «Лайза, ну перестань!» — тихо прошептала она, покачав головой. «Что?» — Лайза нарочито невинно приподняла брови. «Я ведь просто делюсь своими мыслями. И разве можно винить меня за то, что у мистера Ричардса такой безупречный вкус в костюмах? Только посмотри на этот костюм. Ему бы идеально подошел небольшой аксессуар в виде меня». Джош фыркнул, закатывая глаза, но в уголках его губ мелькнула усмешка. «Ты просто неисправима!» — буркнул он, стараясь не рассмеяться громко. Мистер Ричардс продолжал объяснять структуру выставки, не подозревая о коварных мыслях Лайзы. Тем временем Лайза бросила еще один взгляд на сцену, ее ухмылка стала чуть шире. «Но в любом случае», — добавила она, отступив чуть назад, — «он секси». Мистер Ричард снова поднял взгляд на студентов, одобрительно кивнув и продолжая свою речь. «Итак, давайте начнем с первого проекта. Это работа Джона Бейли и его команды. Они представили современную интерпретацию древнегреческого Парфенона. Сохраняя величие исторического здания, они добавили элементы стекла и стали, создавая гармонию между древней архитектурой и современным миром. Прекрасная идея, которая демонстрирует, как классическое может встречаться с современным в нашем обществе». Он сделал паузу, пока толпа студентов аплодировала Джону и его команде, и затем плавно перешел к следующему проекту. А теперь давайте перейдем к проекту Лайзы Трейсон и Анжелы Стивенс. Они выбрали символ французской культуры и архитектуры – Эйфелеву башню. Но вместо традиционной металлической структуры их модернизированная версия покрыта зеркальными панелями и неоновыми акцентами. В их концепции башня сияет ночью в ярких цветах и будто бы растворяется в окружающем пейзаже Парижа. Лайза слегка наклонила голову, демонстрируя всем свою уверенность, словно ее проект был не просто один из лучших, а очевидный победитель. Далее, один из проектов, который заслуживает отдельного внимания, это работа Пасифики Шерон. Она выбрала Венецианский дворец Дожей и предложила футуристический взгляд на его фасад. В этой версии дворец обрел стеклянные купола и хай-тековые элементы, при этом сохранив роскошь венецианского стиля. Это амбициозный проект, соединяющий классические черты с ультрасовременными технологиями. Пока он говорил, Лайза снова не смогла сдержать ехидную усмешку. «Я уже сама как Венеция!» Лайза хихикнула. «Лайза!» Анжела расхохоталась. «Ну, рядом с таким учителем я не удивлена». Обменявшись хитрыми улыбками, Лайза и Анжела продолжали изображать абсолютную уверенность в том, что их проект был лучшим. Остальные студенты поглядывали на них с интересом и, возможно, легкой завистью, но в воздухе уже чувствовалось напряжение. Спустя еще десяток макетов, мистер Ричардс, глядя на собравшихся студентов, взял в руки небольшой конверт. Его голос слегка повысился от волнения. «Ну что ж, друзья, пришло время объявить победителя нашей сегодняшней выставки проектов. Все представленные работы заслуживают внимания и похвалы. Но только одна из них смогла соединить прошлое и будущее настолько гармонично и креативно, что оставила нас всех под глубоким впечатлением». Он сделал паузу, подогревая интригу в зале. Толпа замерла в ожидании. «Итак, победителем становится...» Он вскрыл конверт и посмотрел на карточку внутри. «Пасифика Шерон». С ее модернизированной версией дворца Дожей. Зал наполнился аплодисментами. Волнение разлилось по аудитории. Студенты начали переглядываться и хлопать еще громче, когда ожидали, что Пасифика выйдет на сцену. Однако время шло, а она все не появлялась. Аплодисменты постепенно стихали, и вокруг пошли робкие шепотки. Линда, стоявшая среди друзей, заметила неловкую тишину и начала беспокойно осматриваться. «Где Пасифика?» — шепнула она, глядя на Инди и Джинни. «Она точно должна была быть здесь!» — подтвердила Инди, обводя зал глазами. «Она не могла пропустить это!» Джинни нахмурилась, почесывая подбородок. «Может, она где-то застряла? Или ей срочно понадобилось выйти?» Лайза, стоявшая чуть подаль, заметила суету среди друзей и, слегка улыбнувшись, саркастично добавила. «Ой, только не говорите, что она пошла отмечать свою победу до того, как ее объявили. Хотя, знаете, я бы не удивилась». Анжела подхватила подружку с легкой усмешкой. «Ну да, это было бы в стиле Пасифики. Взяла и исчезла, оставив всех здесь глотать пыль». Однако Линда проигнорировала их шутки, продолжая беспокойно оглядываться. Вокруг сцены другие студенты тоже начали переглядываться, видя, что победительница так и не появилась. Мистер Ричардс, стоявший у микрофона, попытался как-то сгладить ситуацию, нервно улыбаясь. «Кажется, наша победительница немного задерживается. Мы продолжим дальше, а когда она появится, конечно же, поздравим ее как следует». Толпа начала снова шуметь, но атмосфера стала другой. Словно что-то витало в воздухе, не давая покоя. Линда почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. «Что-то не так», — пробормотала она, чувствуя тяжесть в груди. Инди, Линда и Джинни метались по залу обсерватории, всматриваясь в лица и тени в поисках знакомого силуэта. Но Пасифики нигде не было. Напряжение повисло в воздухе, как гул перед бурей. Наконец, тишину разорвал глухой грохот, и все головы синхронно обернулись к потолку. Там, освещенное ярким дневным светом, быстро спускалось тело. Лица друзей побледнели, дыхание сбилось. Взгляд каждого был прикован к тому, что они никак не могли принять за реальность. Это была Пасифика. Пасифика, которая еще совсем недавно была частью их жизни, теперь безжизненно скользила вниз, подвешенная на грубых канатах. Когда ее тело ударилось о пол с глухим стуком, зал оглушило жуткое эхо. Студенты, окаменевшие от шока, не сразу осознали, что перед ними лежит тело. Но когда это поняли, паника охватила всех. Тело Пасифики было одето в бордовое платье, которое казалось неуместно роскошным в этой жуткой обстановке. Красивое платье, изначально предназначенное для вечернего бала, теперь стало ее погребальным саваном. Руки девушки были жестоко связаны кроваво-красными лентами, которые так сильно врезались в кожу, что ее белоснежное тело контрастировало с алыми полосами. Казалось, ее смерть не была мучительной, лицо выглядело странно спокойным. Глаза были открыты, затуманены, взгляд направлен вверх и был очень пустым. Первой закричала одна из студенток, захлебываясь от ужаса. «О боже! Это Пасифика! Она мертва!» Этот крик стал искрой, которая подожгла весь зал. Паника охватила присутствующих. Кто-то попытался выбежать из зала, толкая остальных. Другие, замерев на месте, не могли осмыслить произошедшее. Студенты плакали, кричали, звали на помощь. Весь зал превратился в хаос. Инди первой сорвалась с места, ее крик был полон боли. «Пасифика!» Она упала на колени, закрывая лицо руками, тело ее сотрясалось от рыданий. Линда, стоявшая неподалеку, застыла на месте. На мгновение ей показалось, что это кошмар, из которого она вот-вот проснется. Но реальность была куда хуже. Ее колени подкосились, и она рухнула на пол, охваченная истерикой. Слезы хлынули потоком, смешивая ее рыдания с отчаянными всхлипываниями. Ее руки судорожно сжались в кулаки, а лицо исказилось от непереносимой боли. «Нет, нет, это не может быть», — прошептала Линда, почти теряя способность дышать. Слезы застилали ее взгляд, и все вокруг начинало расплываться в мрачном тумане. Мэдисон, которая стояла рядом и все видела, поспешила к Линде. Она опустилась на колени рядом с ней, обнимая подругу за плечи, пытаясь утешить. «Линда, держись!» Ее голос был полон тревоги, но Линда не слышала ее слов. Только гул, который был в ее ушах, и свои истошные крики. «Дыши, Линда, просто дыши, все будет хорошо!» Но Линда, продолжая рыдать, не могла больше смотреть на безжизненное тело Пасифики. Тело Пасифики продолжало лежать на холодном полу, словно мрачное напоминание о том, что кошмар теперь стал реальностью. В разгар хаоса, когда паника поглотила зал, друзья внезапно услышали резкий нарастающий звук. Телефоны, зажатые в их руках, одновременно заверещали. Линда, все еще дрожа от пережитого, замерла, глядя на экран. Остальные тоже в растерянности посмотрели на свои телефоны. Сообщение от неизвестного номера высветилось одновременно на всех экранах. «Ну что, как вам маленький спектакль?» «Кажется, Пасифика недооценила мои таланты. Бедная девочка слишком много болтала. Кто же из вас захочет поиграть в молчанку? Время на исходе, и кто-то из вас — следующая актриса. Угадайте, кто?» Линда чувствовала, как сердце бешено колотится в груди, звук пульса отдавался в ушах, почти заглушая крики, раздающиеся вокруг. Она подняла глаза на своих друзей. Джинни стояла неподвижно, ее глаза широко раскрыты, словно она не могла осознать увиденное. Джош сжал кулаки так, что костяшки побелели. А Лайза, несмотря на попытки сохранять свою холодную внешность, не могла скрыть дрожь в руках. Они сгрудились вместе, держа в руках телефоны, пытаясь хоть как-то собрать мысли в кучу. «Черт возьми!» Лайза попыталась собраться силами, но ее дерзкий тон звучал неуверенно. «Кто бы это ни был, этот человек явный психопат!» Джинни стояла неподвижно. Ее глаза застлала пелена слез. Она обхватила себя руками, словно пытаясь удержаться в реальности. «Почему? Почему это случилось с ней?» Ее голос дрожал, срываясь на крик. «Теперь и нас будут убивать по одному!» Эти слова повисли в воздухе, как удар. Все обменялись тревожными взглядами, осознавая ужасную правду. Джордж перевел взгляд на тело Пасифики. Его губы сжались в тонкую линию. «Я не могу поверить, что ее больше нет», — тихо прошептал он, словно эти слова были обращены к самому себе. «Она не заслуживала такой смерти», — произнесла Джинни. «Мы должны были что-то сделать». Лайза сжала губы. Ее глаза были стеклянными. «Мы не знали, что так произойдет», — сказала она сдавленно. «Но я клянусь, что мы найдем того, кто за этим стоит, и прикончим его или ее сами». Тишина вновь поглотила их. Каждый из них чувствовал на себе груз вины и утраты. Они потеряли не просто подругу, а часть своей жизни, часть своего прошлого.